Хитрый этот Туран Исмаил. Воспитали себе до горя бойца. По-русски лопочет, об операциях заранее знает. Короче, не взять. Сколько раз к нему в Шиндант наведывались, всего попусту. Витя уже на броне рассказывает. Под шипение особняка недопустимости разглашения гостайны. Что недавно к нему наш прапор хохол из полка свинтил. Знали уже точно, кто Турану СВДшки поставляет. А когда АГС в засаде нашли, решили брать прапора в тот же вечер. Кинулись на склад, а его уж и след простыл. Вот тебе и сало. На дороге становится как-то неуютно. Все больше сгоревших машин портит пейзаж скалистой равнины. Все, кто может, вылазят из БТРов наружу. Мины. Водитель наш обреченно вздыхает. Ему сидеть и рулить. Под задницей два броника. Это чтоб хозяйство не потерять. Водила парень правильный. Объясняет, что без ноги еще с трудом, но прожить можно. А вот без причинного места ну никак. Залезаю на самый верх. КПВТ между ног. Есть за что держаться. Главное, чтоб башни не вертел. А то улетишь прямо по курсу, куда ствол указывает. Пылище невероятное. Отстать бы, да нельзя. А то растянемся, как километровый червяк. Тут духом как раз самое время гасить оккупантов. Однако сегодня что-то все подозрительно спокойно. Навязываю на голову привычную палестинку. Серый рябой платок челму. Здорово от пыли спасает. Еще солнцезащитные очки. И все окей. Пыль в голову почти не проникает. Только на том месте, где находится рот. По платку постепенно обрисовывается черное грязное пятно. Человеческий выхлоп. Однако наслаждаюсь недолго. Прямо к нам летит обезбашенный БРДМ командира 101-го Гератского полка. Командир под стать БТРу. Башню, видать, сорвало давно. Одни глазища триплексы. Сам маленький, ершистый, коротко стриженный. Юрий Борисович. «Это что за я, вашу мать?» — орёт он, полувылезший из люка. «Тебе, сучара, жить что, надоело?» «Это в мой адрес. Не понимаю, что он так разорался». «Снимай антураж», — говорит Витя. «Это ж он до тебя докопался?» «По башке захотел», — продолжает свою мысль комполка. Увидев мое лицо, меняет гнев на милость. «Ну, японский бог», — говорит он, растягивая слова. «Здесь не саланг. Если что, свои же отдупляться. Поди разберись в пыли. Суньте его на... в броню». Засим и упылил. Засовывать меня никто и никуда не собирался. Мин боялись все. И примерно в равной степени. Водила выкинул наружу неработающий шлемофон, который я натянул поверх платка. «Сойдет!» — коротко бросил он. И нехотя как-то грустно скрылся в чреве БТРа. Пропылили еще с полчаса. Опять остановка. Слева нависающая над дорогой песчаная сопка. Боец Серега, облаченный в грязный комбез, погромыхивая ПК и ящиком, в котором патроны водились, по всей видимости, давно, карабкается на песчаный склон, моля себе под нос о том, чтобы там никого не оказалось. Через 5 минут, излучая радость, бежит назад. «Чисто!» — еще издали кричит он. И, бросив пулемет кому-то в руки, запрыгивает на броню, бережно прижимая к животу заветный ящик с патронами. Дорога свободна. Трогаемся. Солнце уже встало, становится жарко. Да, Чак-Чарана еще далеко, а пить хочется, как из пушки. Ну вот, не успел подумать, а вода едет прямо навстречу. 3 барбухайки, афганских грузовика, груженные арбузами, зоркий Серега заметил еще издалека. Осторожно сползаем вправо на обочину. Ребята машут руками водителям, чтобы не останавливались, обгоняли. Ну все, мы последние. Грузовики, рыча и воняя, еле прутся по дороге. Вот остановились. Наверное, черти почувствовали неладное. Подъезжаем к первому грузовику. «Салам, баба, тарбуза! «Хэндавана Чандиста?» — спрашиваем мы очумевшего от страха таджика. Услышав родную речь, он расплывается в улыбке, проворно как заяц, выскакивает из кабины и лезет внутрь своего железного коня. «Туфа!» — гордо говорит он, выкатывая арбуз, похожий на гигантских размеров огурец. Серега тычет пальцем еще и в дыню. «Туфа!» — опять повторяет таджик, хотя нам и без него ясно, что это подарок. Угощаю деда кентом. Он просто ошарашен такой любезностью. Ну, все, поехали. В легкую догоняем замыкающий БТР, и под стеной пыли становимся третьими с конца. Все молчат, заняты поеданием таджикских даров. Самый большой кусок дыни отправляется в НИИС водителю. Чавканье и хрюканье заглушает монотонный вой двигателя. Пыльную равнину сменяют зеленые рощи и виноградники. Это Адраскан, городок на пути к Герату. Большая остановка. Все тарятся чем ни попадя, расплачиваясь тоже чем ни попадя. Холодные грязные стеклянные бутылки с фантой, торчащие из ржавого ведра со льдом. Мухи, вьющиеся над горами винограда. Осы, пожирающие баранину. Хрипящие магнитофоны, изрыгающие индийскую музыку. Родная, правильная персидская речь торговцев. Крики бачат, норовящих что-нибудь стырить. Гостеприимный Адраскан уже третий день оживает после войны. Сегодня не стреляют, а еще недавно здесь шли бои. Сначала Туран-Исмаил гульбединовцев выкуривал, потом шурави подключились по Исмаилу со своей артиллерией. Ох, и не любят таджики пушек, как пуштуны вертолетов. Орудия и грады превращают их древние жилища, скрытые в зеленых зарослях плодовых деревьев, виноградных лоз и камышах, в месиво из глины и перепутанных, не сдетонировавших растяжек, ими же поставленных. После каждой такой долбежки месяцами приходится восстанавливать минное заграждение, выуживать из-под саманных завалов скудные пожитки, а за пропитанием двигаться к родственникам в Иран. Загорелые руки трудолюбивых таджиков ловко насыпают чай в целлофановые пакеты. Отсчитывают сдачу. Дуканщики с удовольствием скупают Ростов, а яву в мягких пачках почему-то берут неохотно. Чтобы понимали дуриманы в куреве. Хотя, конечно, именно в куреве-то они как раз и понимают. Чарс и опий на каждом шагу. Сами они чарс особо не жалуют, считают за дешевую дрянь, но для советских солдат припасают. Темно-зеленые круглые таблетки, палочки диаметром сигарету. И снова в путь. Пылюга, солнце как бешеное. Сидеть на раскаленной броне противно. Но что поделаешь, пешком-то уйдешь недалеко. Вдруг, совсем неожиданно, среди песков слева показалась речка с чистой и прозрачной, как хрусталь, водой. Через несколько минут приедем на дачу. Огромная красивая вилла стоит, как тополь на плющихе. Прямо через нее течет ручей, поющий колодец, с чистейшей холодной доломоты в зубах водой. Договорной дух Амир Саид Ахмад отдал в безвременное пользование свою виллу в обмен на спокойствие своих соплеменников и помощь оружием. И именно за прозрачную воду, переоборудованному в заставу дому, и дали такое мирное домашнее название. Природа первозданная, речка, дом, чем не дача? Правда, жизнь здесь далеко не дачная, не праздная. С полчаса только прошло, как ребят отоварили из минометов. Ходят, озираются черти. Хотя и здорово повеселели, нас еще и издали заметив. Гератским трубачам туговато приходится до провинциального центра рукой подать. Вот и лезут к нефтепроводу бандиты денно и ношно. Кто топливом разжиться, кто просто трубу взорвать. Особенно донимают по ночам. Попили водички, потерли байки, поехали в полк. Уже смеркается, надо бы затемно добраться. Долетаем без приключений. Расселение в модуле, потом сортир. арбуз в дороге не мыли. Офицерские не люблю, бреду к солдатским деревянным очкам, тем, что рядом с огромной помойкой, в ближнем правом углу периметра, рядом с палатками, где спят бойцы. В нескольких сотнях метров кишлак, зеленка. Сижу на очке и думаю, как же все же жить хорошо. Все сигареты солдатам, обитающим вокруг сортира. Потом баня, водка. Командир извиняется, что наорал в дороге. Пьем за мой прошедший день рождения. Дарит новый комплект ХБшки и солдатскую панаму с красной звездой, чтоб тряпкой на голове не отсвечивал. Отбой. Завтра кому куда, а мне еще в Герат, к Фазылу Ахмаду и Дауду. Надо переговорить о национальном примирении, потом лететь на иранскую границу на совещание гератских дружественных бандформирований. Тихо впадаю в дрему, предвосхищая завтрашнюю встречу с моими любимыми гигантскими соснами и кедрами, что растут вдоль гератской бетонной дороги. Почти физически ощущаю запах розовых цветников. На отрывном календаре, висящем на стене комнаты модуля, май 1987 года. Завтра в дорогу. Быстро отрубиться, однако, не удалось, так как сну явно не способствовал съеденный в дороге немытый арбуз. Выходил до ветра раза четыре, пока организм не иссяк на подлянке. Потом все-таки завалился в койку и стал думать о том, что было вчера. А вчера я проснулся в Шинданте за колючей проволокой, в каком-то тюремном модуле-отстойнике, куда меня определил на ночлег недоброжелательный офицер с гонористыми замашками. Обычно, пребывая в штаб дивизии, я перво-наперво топал в политотдел, чтобы пообщаться там с Феликсом Рахмоновым, замначпо по связи с местным населением. Хотя, по правде сказать, звали-то его не Феликс, а Фахруддин. Этот таджик-умница нарочно так исправил свое имя, чтобы в разговоре его не путали с афганцами. Ну, Феликс так Феликс. Значит, человек хочет быть Феликсом. Хотя имя это явно не сочетается с его восточным радушием и горячим южным сердцем. В Шинданте Феликс был свой не только среди своих, но и среди чужих. К нему одинаково хорошо относились как наши военные, так и те, с кем он по роду работы поддерживал контакты. Населявшие окрестные кишлаки таджики быстро приняли предложенные им правила игры, что позволило значительно сократить потери среди личного состава воинских подразделений. Феликс так сдружился с аборигенами, что те привозили ему наших солдат, попавших по собственному раздолбайству или обкурившись в плен. Однажды троих обдолбанных карабейников афганцы доставили на телеге, запряженной ишаком, прямо к КПП-части, связав им руки их собственными ремнями. Они потребовали вызвать товарища Фахруддина, чтобы тот обменял живые трофеи, как он всегда это делал, на белую муку и несколько канистр с соляркой. Обмен, естественно, состоялся, но после этого душманы-таджики заметно активизировались в поиске и задержании желавших подзаработать советских солдат. Благодаря неутомимой деятельности Феликса, воспринявшего курс афганского правительства на национальное примирение весьма своеобразно, очень по-восточному, многие родители в СССР смогли увидеть своих сыновей живыми и здоровыми. Сколько он извел на эти связи с местным населением, горючего и продовольствия, одному Аллаху известно. Слова Иисуса о том, что миротворцы будут блаженны, подполковник Фахруддин, как работник политотдела дивизии и мусульманин, вспоминал вряд ли. Однако это не мешало ему творить добро, и светлая память о нем наверняка долго переживет его самого в этом мире. Однако вместо Феликса на этот раз я застал в политотделе лишь высокое армейское начальство, суетившееся вокруг поджарой фигуры стратега, проводившего заодно и проверку боеспособности части. Об истинных целях приезда в Шиндант Вареникова я еще не догадывался, но общее настроение как-то сразу упало. Ничего хорошего его визит не сулил, Опять боевые действия. Посчитав, что я явно нежелательный элемент на этом празднике жизни, меня после ужина сначала выдворили, а потом и заперли в модуле, обнесенном проволокой, который кто-то ласково окрестил «ооновский отстойник». Примечательно, что туалет в этом обиталище, принесенных ветром, отсутствовал, что, впрочем, меня волновало мало. За модулем располагался маленький лужок, периметр которого выхватывал из мрака ночи яркий прожектор. Луч света меня не смущал, по крайней мере, вне помещения. Внутри дело обстояло несколько иначе. Соседкой по камере оказалась очень красивая и стройная деваха, которую занесло сюда вообще непонятно как. Ей тоже приходилось выходить по нужде на чаман, освещенный отнюдь не лунным светом. Но знакомиться детально я с ней не стал, так как в кабульском микрорайоне меня ждали жена и дочка. Просто осталось в памяти красивое и нежное лицо, которое никак не вязалось войной, пылью и грубой армейской жизнью Шинданской равнины. Да еще одеяло, которое мы для нее повесили на улице, зацепив за окно и сделав из него нечто вроде ширмы. Женщины ведь как афганцы, стоя писать, не умеют.